Если я хочу высвободить ресурсы, расклад нужно срочно менять. Поэтому я прохожусь по всем бюрократам Александрии, в поисках подходящей кандидатуры. Будь это ФАС, все оказалось бы куда проще, можно было бы взять любого яркого политика из числа оппозиции и использовать его в качестве основной фигуры. Но мы на территории Римской империи, где политик только один, правитель, сидящий жопой на троне. Даже сенаторы давно стали послушными обезьянками, которые могут лишь повторять его высказывания, стараясь облечь их в другие слова. Что уж говорить об одном из городов. Тем не менее, подходящего человека я все равно нахожу. Глава одного из муниципалитетов, недавно назначенный на должности и еще не успевший превратиться в полноценную погонь. Определившись, отправляю его в местный телецентр, к которому сейчас стягивается спецназ имперской безопасности. Одновременно с этим полиция и военные штурмуют резиденцию главы города. Специально не воздействую на его охрану, чтобы получить картинку сопротивления. Выходит, у них, правда, не слишком эффективно, весь штурм занимает не больше 3 минут, но какой-то объем контента для телекамер все равно имеется. Будет из чего слепить репортажи. Следом разрываю связь с большинством старших офицеров, перед этим вколачивая им головы новые установки. Ненависть к императору и претарианцам, идея освобождения Рима от диктатуры, лояльность новому руководству, в качестве которого выступает тот самый глава одного из районов города. Для начала, этого вполне достаточно. К тому же, такой ход позволяет мне сразу высвободить ресурсы, принимаюсь поочередно обрабатывать новые партии людей. Офицеры армии, безопасности и полиции всех рангов, городские чиновники, журналисты и репортеры, многочисленные бизнесмены и люди, располагающие определенным влиянием в городе, от директоров музеев и лидеров общественных организаций, до управляющих коммунальным хозяйством. Сейчас мне понадобится вся руководящая прослойка. Обработать сразу миллионы человек у меня не выйдет. Но если горожане увидят, что абсолютно каждый, кто располагает каким-то авторитетом, транслирует одну и ту же мысль, вторжение в их разумы вовсе не потребуется. Они сами поверят во все, что угодно. К моменту, когда выбранный мной бюрократ оказывается на территории телецентра, туда уже подтягиваются десятки журналистов и блогеров, а прямая трансляция будет вестись по всей сети. Сейчас я сохраняю прямую связь всего с 4 объектами, тем самым чиновником, что станет лицом мятежа и командующими силовиками. Последние, к слову, уже получают распоряжения и приказы сверху. С самых разных уровней, провинция требует немедленно отчитаться о происходящем и доложить, что такого происходит в городе. Если перевести с бюрократического, какого хера у вас гаубицы перемалывают в пыль центральные кварталы. Вот с имперского уровня приходят совсем иные команды: восстановить контроль, обеспечить безопасность претарианцев, убрать население с улиц, ввести план противодействия мятежу и так далее. Скорее всего, местные власти еще не хотят признавать, что прохлопали подобное дерьмо прямо под своим носом. И перед докладом в Рим хотят все еще раз проверить. А вот общеимперские органы уже поняли, что здесь происходит что-то напоминающее вооруженное восстание и действуют соответственно. Результат, правда, это не приносит никому из них, ни первым, ни вторым. Все приказы игнорируются, а войска прямо сейчас начинают оборудование позиций для защиты Александрии от внешнего вторжения. Раз уж я собрался поиграть в мятеж и гражданскую войну, стоит полностью соответствовать образу. Наконец, выбранный мной парень добирается до конференц-зала телецентра и встает за небольшую кафедру. Улыбнувшись, оглядывает зал. А через секунду я перехватываю полный контроль над его телом и начинаю говорить. Глава В, переключившись на управление телом чиновника, обвожу взглядом всех присутствующих журналистов и озвучиваю первые фразы. Сегодня, в Александрии, мы свергли диктатуру человека, который давно утопил империю в крови и забрал нашу свободу. Избавились от власти ублюдка, считающего свободный Рим своей личной вотчиной. Именно отсюда начнется победоносное шествие легионов, которое закончится в самом Риме. Уверен, через какое-то время я точно так же буду выступать перед Сенатом и рассказывать всему миру о нашей победе. Делаю небольшую паузу и продолжаю. Вы же знаете, кто такие претарианцы и чем они занимаются. Эти твари не просто промывают мозги курсантов новых имперских академий, они просто убивают их, подсаживая в головы несчастных абсолютно новые сознания. Вы же замечали, как меняется поведение несчастных, которые попали туда, в кого они превращаются. Так вот, если ваш ребенок учится в академии, он уже мертв, его заменили на нечто иное, живой и дышащий конструкт, в голове которого только одно – преданность императору. На этом моменте журналисты принимаются шуметь, и мне приходится поднять руку, чтобы остановить вал сыплющихся вопросов. Позвольте, я закончу. Нам удалось подтвердить этот факт после захвата нескольких курсантов и проверки их сознания. Более того, эти данные подтверждены человеком, которого Рим и Дели обвиняют во всех смертных грехах, парнем, который бросил вызов всей мировой элите, обвинив ее в коррупции и фактическом уничтожении человечества. Еще одна короткая пауза. Теодор Ли Корнелий пришел к точно таким же выводам, как и мы. Да, я не совсем одобряю его методы, но он хотя бы что-то делает. К тому же его слова о некой сущности, которая собирается сожрать весь наш мир, тоже оказались правдой. Вы вообще представляете, в каком положении сейчас находится планета? Замолчав, даю им прочувствовать суть вопроса, после чего сразу продолжаю. Миллиарды людей зависят от решений, которые принимают единицы. У нас это окопавшийся в Риме диктатор, который низвелся над до положения жалких шлюх, что могут лишь лизать его пятки. ФАС, генеральская клика, что смела все избранные учреждения и начала гражданскую войну. А в Японии еще один спятивший правитель, решивший, что стране пора вернуть былое величие. И плевать, что возможной ценой станет само существование человечества. Выплескиваю на них максимум эмоций, вовсю используя мимику. И плавно подхожу к развязке. Кучка шизанутых психов, которым интересны игры между собой. Сброд, что живет в своем собственном выдуманном мире. Ваши смерти для них иллюзорны. Это лишь цифры в отчетах статистики, да расход ресурсов. Вот и все. Они без раздумий согласятся на любые потери, лишь бы победить. Но попробуйте заставить кого-то из этих ублюдков послать в бой своих детей, вы ведь и так знаете, что вам ответит. А теперь вспомните ранние времена. Сыновья сенаторов шли в бой и умирали. Принципсы сами появлялись на поле битвы, да их отпрыски тоже не отсиживались дома. Это было позором. Репортеры буквально ревут, желая перейти к вопросам. А я передаю контроль над телом сознанию самого чиновника. Нужные установки в его разум уже заложены, да и прямой канал связи у меня сохраняется. В случае необходимости, я всегда могу скорректировать любые его действия, предоставив ему возможность самостоятельно разобраться с многочисленными вопросами от прессы. Переключаюсь на военных и силовиков. С этим все относительно просто. Во-первых, подготовка Александрии к обороне. Во-вторых, развертывание наступления. Для начала я хочу захватить соседние населенные пункты, а в идеале, установить полный контроль над всем устьем Нила, исключая только столицу провинции. Плюс в воздух поднимаются звенья истребителей, у которых имеется новая цель – Каирская академия. Впрочем, по этому поводу, я себя иллюзиями не тешу. Удар скорее всего не достигнет успеха, а совсем скоро сюда выдвинутся первые легионеры. Вопрос лишь в том, что на приказы железнолобых, обычные солдаты станут реагировать несколько иначе. Несколько предложений, сказанных на всю империю, позволили резко понизить уровень боеспособности всех римских легионов. Да, в этом есть и свой минус, если с вирусом все выгорит, то потребуется быстро вернуть прежние отношения. Даже если я обращусь через сеть ко всем легионерам и объясню ситуацию, боюсь, осадок у них все равно останется. Но с этой проблемой я буду разбираться потом, если выживу. К тому же, сейчас у меня в голове крутится еще один вариант решения проблемы, который вполне может стать приоритетным. Открыв глаза, плавно возвращаюсь в реальность. Все необходимые процессы запущены. Сейчас пришло время разобраться с задачами, которые лежат в иной плоскости. Поднявшись, разминаю ноги. Оглянувшись, обнаруживаю рядом Давдена и Сидни, которые пристально смотрят на меня. Это было красиво. Но ради римского Парнаса, что ты собираешься делать дальше? Сюда ведь стянут войска, перебросят преторианцев и верные легионы, а потом нанесут удар. Когда экс-безопасник заканчивает, сразу же вклинивается сводная сестра Тя, а все офицеры, над которыми ты установил контроль, сразу сдохнут из-за преторианцев. Или, что еще хуже, окажутся под их командованием. В любом случае, долго эти липовые мятежники не продержатся. Разжимаю губы в усмешке и обвожу их взглядом. Долго и не потребуется. Все, что мне нужно, немного времени. Прохожусь сканом по территории больницы и, найдя Салвиц, шагаю к двери. Когда уже протягиваю к ней руку, Меня останавливает голос Давдена. На твоем месте, я бы подумал о путях отхода. Ставить все на один единственный вариант, не слишком умная стратегия. Быстро оглянувшись на него, еще раз улыбаюсь и выхожу в коридор. Разум бурлит от недавних переживаний, там все еще гудят отблески переживаний всех людей, над которым я держал контроль. Прямой канал связи, отличный инструмент управления объектом, но у него есть и масса недостатков, некоторые из которых весьма мешают жить. В коридоре неожиданно сталкиваюсь с Эйлой, которая преграждает мне дорогу. Могу я попросить вас о беседе, господин? Это не займет много времени. Проверяю ее сознание. Если не считать дикого напряжения, которое может в любой момент выплеснуться наружу, и определенного уровня возбуждения, все в порядке. Указываю на дверь соседней с нами палаты, которая сейчас свободна, и через пару секунд уже закрываю дверь. Посмотрев на азиатку, вопросительно поднимаю брови. Она же внезапно стягивается с себя футболку, выпуская наружу упругую грудь. Потом таким же быстрым движением снимает шорты, заодно освободившись от нижнего белья. Упирает в меня взгляд. «Я так больше не могу, господин. Понимаю, что не время, но я не могу ждать. Хотя бы воткните в меня пальцы. Заставьте кончить. Отдайте приказ. Пожалуйста. Иначе я просто сойду с ума». Неожиданный побочный эффект моих изначальных методов ментального контроля. Я понимал, что служанка теперь постоянно будет желать близости, но не предполагал, что недотрах способен привести к настолько ярко выраженным последствиям с ее стороны. Впрочем, мое сознание все еще взбудоражено чужими эмоциями, ему не помешает определенная разрядка. К тому же, судя по состоянию девушки, она опасно близка к нервному срыву, а ее путь, хоть и не самый эффективный, но тем не менее достаточно опасный, чтобы азиатка успела немало натворить, прежде чем ее действия заметит. Окинув ее взглядом, задерживаю тот на идеально выбритом лобке и отдаю команду. На колени. Та сразу же опускается вниз, потянувшись пальцами к пряжке ремня. Еще мгновение и принимается отчаянно заглатывать член, старательно работая губами и языком. Минуты три наслаждаюсь ощущениями, но времени мало, так что потом хватаюсь за ее волосы, отводя голову назад и киваю в сторону кровати, туда, на спину, ноги закинуть к голове. Когда выполняет команду, на момент останавливаюсь, удивленно рассматривая ее промежность. Она не просто блестит от выделений, они буквально стекают по коже, спускаясь ниже. Палата наполняется хлюпающими звуками, и уже через несколько секунд японку трясет. Девушка кончает исключительно из-за понимания того, что я ее наконец трахаю. Причем в полном одиночестве. Стараюсь закончить максимально быстро, но даже за это время японка успевает кончить несколько раз подряд, что в целом здорово облегчает задачу. Мышцы влагалища практически непрерывно сжимаются вокруг моего члена, делая отверстие азиатки намного более узким. Когда отступаю назад, моментально слетает с кровати на пол, буквально набрасываясь на мой инструмент и отчаянно работая языком. Если все пройдет успешно и азиатка останется жива, пожалуй, стоит выделять ей чуть больше времени, потому как сейчас девушка напоминает помешанную нимфоманку, готовую на все, что угодно, лишь бы объект ее вожделения не уходил. Несмотря на ее усилия, спустя минуту я отдаю команду прекратить и вернуться в кровать, после чего одеваюсь. Айла жалобно смотрит, как недавно бывший в ней член скрывается под тканью и нехотя принимается натягивать на себя одежду. Я же решаю прояснить некоторые моменты. В этот раз мне тоже была нужна разрядка, так что ты со своим предложением оказалась в нужном месте и в нужное время. Но это не означает, что теперь меня можно просить о приватном разговоре, а потом сбрасывать с себя одежду и подставлять дырки. Это понятно, девушка, только что закончившая застегивать шорты, снова опускается на колени и склоняет голову. «Простите, господин, такого больше не повторится. Вы можете наказать меня любым способом». В последних словах звучит тонкий намек, и я с трудом удерживаюсь от усмешки. «Не о тех вариантах наказания, она думает. Не уверен, что тебя стоит наказывать. Но если хочешь получить полный запрет прикасаться ко мне в следующие 30 дней, возможно, именно так и стоит сделать». От нее сразу же несет волной мощного испуга. «Не надо так, господин. Пожалуйста, я исправлюсь». Вздохнув, озвучиваю очевидное. «Это была шутка. А теперь одевайся и возвращайся к своим обязанностям». Развернувшись, шагаю к двери. В процессе же думаю о том, что издержки подобного отношения со стороны членов отряда порой зашкаливающе высоки. да их интеллектуальный уровень, в какой-то мере страдает. Во всем, что касается прямого выполнения приказов, они идеальны. Но вот если попробовать вести с ними обычную беседу, то придется сложно. Не услышишь ни слова возражения, какой бы бред ты ни нес. Наконец добираюсь до Солвиц, которая только что закончила беседовать с одним из врачей, и менталистка сразу же докладывает. Ранной уже занимаются. Состояние стабильное, одаренный утверждает, что после того, как закончит, ей понадобится около 5 часов сна, но девушка точно поправится. Наш железнолобый в койке и подключен к аппаратуре жизнеобеспечения. Проблемы с внезапным отказом физической оболочки полностью исключены. Внимательно посмотрев на меня, уточняет: на что ты рассчитываешь? Думаешь, мы сможем настолько быстро создать ментальный вирус? Сам ведь проводил расчеты, на это может уйти до недели, минимум. А нас раздавит уже через сутки. Выставляю мощный ментальный щит, работающий одновременно во всех спектрах вибраций, на тот случай, если наш подопытный все же располагает какими-то способностями и попытается подслушать беседу. Первоначальный план предполагал освобождение железнолобых и создание хаоса в войсках, для чего требовалась сложная схема воздействия на их мозг. Но теперь у нас не так много времени, поэтому можно задействовать план, который на порядок более прост в реализации. Женщина удивленно вскидывает брови. И твой план это? Пожимаю плечами. Как всегда, убить их всех. Разработка такого вируса займет намного меньше времени. Эффективность окажется схожей. Тем более, железнолобые все равно потеряли большую часть своего авторитета в глазах легионеров. Сомневаюсь, что их приказам будут подчиняться с прежней готовностью. Солвиц немного удивлена. Видимо, считает, что я проработал все это заранее, из-за чего я облек речь лидера восстания в определенные фразы. Хотя, на самом деле, идея пришла мне в голове недавно, а окончательно оформилась, буквально несколько минут назад, когда я еще трахал Илу. Менталистка медленно кивает. Если получится, то это приведет к беспорядкам в легионах, согласна, но не уберет претарианцев. А вот это, слабый компонент моего плана. Как с ним быть, я пока не решил. В идеале, стоит убивать императорских гвардейцев на расстоянии, используя обычных солдат. Но такой роскоши я себе позволить не могу. В Александрии всего 2 полноценных легиона, к которым добавляются гарнизонные части и стоящие на рейде корабли флота. Достаточного количества пушечного мяса, чтобы отправить его далеко от города и заставить встретить врага там, у меня нет. Впрочем, имеется и хорошая новость. Масса солдат подчиняется абсолютно добровольно. Они отчасти заразились идеей свержения императора и готовы сражаться. Как выяснилось, масштабные перемены в офицерском корпусе и появление железнолобых не добавили правителю Рима популярности. А после того, как в медиа появилась информация, подтверждающая самые мрачные слухи о курсантах академии, легионеры все-таки включили мозги и принялись думать. Как минимум, какая-то их часть. Точно так же дела обстоят с полицейскими и безопасниками, да и среди горожан хватает желающих взять в руки оружие. Новая власть уже открыла пункты приема новобранцев, по предварительной оценке, из них выйдет сформировать еще 2-3 легиона, то есть мотивированной пехоты, которая подойдет для уличных боев, у меня хватает. Даже если претарианцы явятся при поддержке серьезных сил, это выиграет какое-то время на подготовку прорыва. Есть еще один очевидный выход – оказаться на относительно близкой дистанции от одного из гвардейцев и просканировать его через весь спектр вибраций. Что-то подсказывает мне, у этих сучьих выродков наверняка отыщутся уязвимые места, по которым можно будет нанести удар. Если так, то как минимум вопрос прямого противостояния с врагом будет благополучно закрыт. Осталось найти претарианца и набраться решимости, чтобы оказаться на достаточно близком от него расстоянии. Пока же мы с Солвиц добираемся до палаты, где находится пленный, и я располагаюсь на удобном стуле, что приставлен к стене. Сразу же закрываю глаза, ныряя в чертог. На этот раз работа идет куда как проще. Вирус, нацеленный на освобождение чужого сознания, сложная, многокомпонентная схема, над которой нужно упорно работать. Нужно разрушить все цепи зависимости и избавиться от ментальных закладок, при этом сохранив сознание ментального конструкта и не допустив его гибели. Но вот ликвидация разума этого самого конструкта – совсем другая история. Для этого подойдет практически любой концепт, что способен выжечь его мозги. А таких в моем арсенале великое множество, остается только определиться, какой будет максимально эффективен в данном конкретном случае – да адаптировать его под другую частоту вибраций. Дополнительная задача – сделать так, чтобы пленный не понимал, что наши планы претерпели изменения. Боюсь, в таком случае он быстро поменяет свою точку зрения на сотрудничество, и мне придется действовать вслепую. Несколько часов плодотворной работы внутри чертога приводит к появлению сразу трех прототипов, каждый из которых, в теории, должен показывать неплохую эффективность. Когда пытаюсь определиться, какой из них опробовать первым и как лучше выстроить теоретическую модель для испытаний, появляется чувство физического контакта. Вынырнув из чертога, поднимаю голову, столкнувшись с взглядом Сэлвиц, от которой веет беспокойством. Женщина кивает в сторону плоского ТВ, который висит на стене. Думаю, тебе стоит взглянуть. Кажется, император решил выкатить ответную речь и весьма активно срывает покровы. Глава 6. Перевожу взгляд на ТВ, где показывают морду императора Рима, который сидит в подобии конференц-зала. Только вот помещение богато украшено золотом, вдоль стен стоят статуи, а кроме самого правителя и его охраны внутри никого нет. Вот он поднимает проникновенный взгляд в камеру и спустя секунду начинает говорить. Как я обещал, сегодня вы узнаете всю правду обо всем, начиная с того, что привело меня на престол империи, и заканчивая личностями, которые долгое время влияли на судьбу этого мира, сами оставаясь в тени. Забавно, он использовал фразу «этого мира», то есть сейчас, вшивый сучий ублюдок собирается выложить им что-то об иномерцах. Поднявшись на ноги, морщусь от боли в затекших мышцах, вперев взгляд в экран, а мужчина продолжает излагать. Начнем, пожалуй, с тайных служб, которые фактически пытались подмять под себя Федеративный Азиатский Союз. Сначала их основатели пролоббировали само решение о создании подобных структур, потом убрали тех, кто мог их контролировать, а дальше принялись постепенно проникать во все структуры и ведомства, используя в качестве основного предлога «безопасность». Делает короткую паузу, не отрывая взгляда от камеры. Скорее всего, многие из вас скажут, что сейчас я озвучиваю уже всем известные данные. Если действительно считаете так, то просто послушайте дальше. Ведь вам до сих пор неизвестна личность человека, который руководил всем этим процессом, не так ли? Так вот, это Алина Джоши, и она не из этого мира. Еще один короткий период молчания, после которого вновь звучит его голос. Эта женщина прибыла к нам из другой вселенной, где тоже есть земля и живут люди. Только вот они совсем иначе используют силу. В основном сосредоточены на изготовлении артефактов, которые служат проводниками мощи. Поэтому первые годы она привыкала и обживалась, обзаводилась соратниками, а потом начала свой путь к власти. Откинувшись в своем кресле, делает проникновенное лицо, и у нее почти получилось. Если бы не героические усилия моих агентов, которые сработали на территории Дели, эта женщина уже правила бы всем союзом. Неофициально, конечно, всего лишь диктовала бы правила игры истине, но тем не менее, как же вы все задрали, сукины дети. Почему каждый мелкозатравчатый ублюдок считает своим долгом записать ликвидацию Алины на свой счет? Что за массовый флешмоб, мать вашу? Она долго и старательно плела интриги, чтобы оказаться на самой вершине мира. И уверяю вас, не планировала останавливаться. Убийство Алины было единственным приемлемым выходом. Хотя, на самом деле, я до последнего надеялся, что она станет моим союзником в борьбе против общего врага, который уже начал вторжение сюда и не остановится, пока не истребит всех людей. Уж я точно об это знаю, потому что сам пришел из мира, который сгорел в огне из-за подобного монстра. На этот раз делает куда более внушительную паузу, видимо, чтобы до всех дошел сакральный смысл его слов. Да, вы не ослышались. Я действительно прибыл сюда из другого мира, не в физическом виде, само собой. Добрался только мой разум, который волей случая оказался в теле одного из аристократов Рима. Да, в итоге я стал императором, и надо признать, приложил для этого немало усилий, но все ради спасения человечества. Тот чудовищный монстр, который сейчас подмял под себя Японию и хочет использовать ее для того, чтобы подавить сопротивление на планете, уже был тут с самого начала. Рос и ждал момента, когда можно будет начать вторжение, и я знал это. Понимаете, вот же сучий выродок. Даже если он был в курсе того, что где-то под боком имеется тварь, то вряд ли был озабочен этим вопросом. Да и в целом, вся эта речь – попытка перехватить инициативу. Могу поспорить, он вот-вот вспомнит и о моей скромной персоне. Я готовился. создавал армию, строил планы сражения, которые мы дадим врагу человечества, когда он начнет действовать, но просчитался, монстр давно проник сюда, у него есть целая сеть одаренных, что предали людей ради призрачной власти, они не понимают, что в итоге сами умрут, сегодня я раскрою секрет того, как распознать этих людей, для этого не требуется владеть силой, все, что вам понадобится, обычный состав, которым можно будет плеснуть на их кожу, если он зашипит, значит перед вам уже не человек, а продавшийся ублюдок, что обрекает остальных людей на смерть. Справа от меня слышится голос Селвиц. Какого хера он творит? Цокнув языком, отвечаю. Наносит упреждающий удар и окончательно прекращает игры в дипломатию. Сам император, состроив печальную гримасу, разглагольствует дальше. А еще есть этот парень, Теодор Ли Корнелий. Признаю, определенный талант оратора у него имеется. Давно не слышал таких проникновенных речей. Но тут есть одна небольшая проблема. Он сам тоже иномирец, и ему абсолютно наплевать на вас, на этот мир и на все его проблемы. Все, чего он хочет, заполучить достаточно силы, чтобы вернуться к себе и отомстить. Понимаете, я сделал этот мир своим домом, заботился о нем и трудился на благо человечества, тогда как этот психопат убивал направо и налево, сея хаос в каждый удобный момент. Ну да, заботился он. Сначала сенаторов по головам погладил так, что у большинства они отвалились. Потом старый аристократии выразил уважение, которое многие не пережили, и двинулся дальше по списку. Очень заботливый парень. Собираюсь сказать это вслух, но тут на ТВ принимаются транслировать совсем иные изображения, реконструкцию событий со мной в главной роли. Судя по всему, с профильными офицерами, которые занимаются анализом данных, в Риме дела обстоят неплохо. Они сумели определить приблизительные узловые точки и сейчас их воспроизводят. Если быть более точным, демонстрируют всему миру способы взаимодействия с женским полом. Правда, почти во всем ошибаются. Но суть это не меняет. Солидная часть населения планеты меня сейчас попросту возненавидит. Чувствую волну ярости, которая исходит от менталистки. Глянув на меня, уточняет. Ты будешь ему отвечать? В ответ отрицательно качаю головой, прогоняя в своем сознании варианты развития ситуации. Уверен, как только эта прямая трансляция завершится, римские войска ринутся в бой, и скорее всего император попытается привлечь на свою сторону всех, кто еще не задействован в конфликте, китайцев, инков и ацтеков. Относительно тонкая игра, что велась до этого, полностью сломана. Ублюдок разом свел все до уровня кровавого мордобоя в режиме стенка на стенку. Кто победит, тот молодец, остальные сдохнут. Никакой дипломатии, никаких переговоров, никаких изящных схем. Тупая и беспощадная бойня с миллионами смертей, или сотнями миллионов. На экране снова появляется лицо императора, который сидит все в том же самом кресле. Теперь вы понимаете, этот человек может подчинять своей воле других. Он менталист, который использует силу совсем иначе. Я не знаю, как именно Теодор это делает, но у него поражающие способности в плане контроля человеческого сознания. И это страшно, потому что, повторюсь, ему абсолютно наплевать на этот мир. Если понадобится, этот парень разотрет его в порошок, лишь бы добиться своего. Вздохнув, какое-то время молчит, старательно изображая напряжение на своем лице. Вы же понимаете, что время шуток кончилось. Прямо сейчас мои легионы переходят границы фаз. Монстр слишком силен, его агентура буквально повсюду. И если на территории Рима она старательно вычищалась, то союз ею просто нашпигован. Я призываю всех военных фаз не оказывать сопротивления и сложить оружие. Мы объединим силы и вместе обрушимся на Японию, чтобы освободить их народ. Придвигается чуть ближе, сменив выражение лица на более одухотворенное. Еще я хочу обратиться к лидерам стран, которые считают, что находятся вне сферы конфликта. Наши дипломатические миссии уже передали вам мое приглашение о создании коалиции. Присоединяйтесь. Вы получите весь накопленный Римом опыт по борьбе с этим монстром и его последователями. Чем более сплоченным будет человечество, тем меньше потерь оно понесет в своей борьбе за выживание. Рядом тихо матерится шокированный Селвиц, а я внимательно слушаю, сразу же запуская процессы анализа. И наконец, я хочу обратиться ко всем людям, которые сейчас смотрят мое обращение. Вам придется тяжело, Эта борьба потребует напряжения всех сил человечества. Но вдумайтесь, сейчас вы сражаетесь не просто за свое будущее. Это битва за жизни ваших детей и внуков. За всех, кто вам дорог. За то, что у них был шанс жить. На этой пафосной ноте, они прекращают трансляцию и вместо нее появляется картинка из студии, где журналисты сходу начинают готовить зрителей к выпуску аналитической программы, который скоро появится в эфире. Военные эксперты римской армии собираются поведать все детали о возможностях неведомого противника и рассказать, как с ним собираются бороться. Пока же они излагают только секрет той самой чудодейственной смеси, о которой говорил император. И если верить словам ведущих, то ее можно запросто приготовить на базе нескольких распространенных напитков, добавив в них еще 5-7 доступных ингредиентов. Поставив телевизор на бесшумный режим, какое-то время стою на месте, набрасываю варианты своих действий. Насколько я понимаю, в мире, откуда явился ублюдок, правящий Римом, все-таки имеется своя тварь, либо имелась. Он точно в курсе, что это такое и какую угрозу несет для населения планеты. Сейчас он не просто сорвал маски и начал глобальную бойню. Император одним махом разрушил планы твари по постепенному захвату территории, а своему собственному наступлению придал характер исключительно оборонительной войны. На чужой территории, да, но когда это смущало простых людей, сожрут и не подавятся. Тем более, в его выступлении были ловко подмешаны отдельные компоненты правды. При этом о боевых действиях на территории Александрии и потере города он ни словом не обмолвился, хотя точно в курсе ситуации. Не хочет переключать внимание на меня, или считает, что после такой речи, я внезапно выйду на связь и скажу, что удовлетворюсь временной позицией младшего партнера, с последующей перспективой отправки домой. На самом деле, проработка этого варианта показывает неплохие шансы на успех во время первого этапа. С высокой долей вероятности, император даст свое согласие и я смогу примкнуть к его войне с тварью. Правда, потом абсолютно точно появятся проблемы. Этот параноик не станет терпеть поблизости одаренного с настолько мощным потенциалом. Даже если я буду действовать на максимальном удалении от него и не демонстрировать агрессивности, удара в спину не избежать. Итак, что делать дальше? Вернувшись на стул, еще пару минут раздумываю. Потом поднимаю взгляд на терпеливо ждущую Салвиц. Какое у Рима время развертывания резервов? Судя по эмоциональному фону, вопрос ее слегка удивляет, но женщина почти сразу принимается отвечать. Сутки для развертывания его самой оперативной части и 48 часов для всех остальных. Киваю ей. Неплохо, если учесть, что император только что начал мировую войну, количество действующих легионов, которые он может использовать, ограничено, а резервы появятся в строю не раньше, чем через сутки. Плюс, понадобится какое-то время на подготовку и сложивание. Если он сразу пошлет их в бой, толку от таких солдат будет немного. Поднявшись на ноги, шагаю к выходу. В коридоре меня встречают разъяренные члены группы. Мы же пойдем на Рим, выпустить кишки этому ублюдку. Давайте тоже запишем видео и все расскажем. Крики заполняют весь коридор и спустя всего несколько секунд, я не выдерживаю. Тихо. Первое, на Рим мы пойдем, но не прямо сейчас. Второе, вам всем необходимо тренироваться. Анна поставит задачи и приступайте. Немедленно. Те переглядываются между собой. Видимо, не ожидали, что их возьмут и просто отправят на тренировки. Вперед выступает Сидни. Но, сюда же вот-вот могут ударить римские войска. И ты говорил, что понадобятся все наши силы. Перевожу взгляд на девушку и скалю зубы в усмешке. Говорил, и они скорее всего понадобятся. Но не прямо здесь и сейчас, а теперь вперед. Учитесь и готовьтесь. Мне нужно, чтобы вы, мать вашу, поднялись еще выше и стали на самом деле опасными одаренными. Чуть меняю тембр голоса и это срабатывает. К тому же большинство членов команды располагают вколоченными в подкорку ментальными установками и рассматривают мои слова, как приказ. Сам я оборачиваюсь к Салвиц. Выставь им задачи и пусть займутся делом. Чувствую недоумение, которое транслирует менталистка. Чуть помедлив, она все же задает вопрос. А ты, хмыкнув, кратко излагаю свой план. Запущу тестирование прототипов вируса, возьму Давдена и отправлюсь на охоту. Потом расскажу, что там к чему. До конца она все равно не понимает, но видимо осознает, что какой-то план у меня имеется, чего римлянке оказывается достаточно. Я же ныряю в чертог и трачу еще полчаса реального времени, чтобы выстроить полноценную схему тестирования каждого из вирусов, с использованием реальных данных. Наконец, разобравшись с этим и дав отмашку процессу, формирую небольшую группу своего сопровождения из числа военных. Каждый полностью свободен от моего влияния, самые обычные люди, которые направлены приказом вышестоящего командования. Две воздушные и две наземные группы. С одной из них я предполагаю перемещаться, а остальные нужны, чтобы в случае необходимости вытащить мое тело из-под удара и вернуть в Александрию. Следующий пункт – визит к Давдену. Обнаружив мрачного подполковника на диване в комнате отдыха, довольно усмехаюсь. Не грусти. Пойдем, лучше прокатимся. Безопасник поднимает на меня подозрительный взгляд. Куда прокатимся? И на чем? Пожимаю плечами. На вертолетах. В Каир. Вот теперь он, так же, как Салвиц, испытывает недоумение. И зачем нам туда? Поставить пару экспериментов над претарианцами. Индиец тяжело вздыхает и как-то странно смотрит на меня. Да и эмоции у него разнонаправленные. Может просто плюнуть на все, да прорваться отсюда куда-нибудь. Ты же можешь обеспечить такую маскировку, что нас никто никогда не найдет. Какой смысл все это продолжать? Император сдал не только себя, но и весь карточный стол. Да что там, каждого шулера в заведении. Теперь дело за армиями, которые столкнутся лоб в лоб. Уровень пессимизма зашкаливает. Но это лечится одной хорошей дозой адреналина. Во-первых, армии не всегда все решают. Во-вторых, если это будет необходимо, я сформирую свою собственную. Или заберу чужую. Секунду помолчав, добавляю. Подъем, подполковник. Это приказ. Время немного проветриться. Тот наконец встает на ноги и через несколько минут мы поднимаемся на крышу больницы, куда только что приземлился один из вертолетов первой воздушной группы. Когда забираемся внутрь и надеваем наушники, слышу в них голос Давдена. В прошлый раз претарианцы едва тебя не грохнули. Разжимаю губы в усмешке, смотря на него. Поэтому здесь ты и сразу четыре группы военных, чтобы в случае чего, было кому оттащить меня на безопасное расстояние. Тот угрюмо качает головой, излучая возмущение моим спокойствием, но молчит. Как, собственно говоря, и весь путь до Каира. Чуть оживляется только в момент, когда мы пролетаем над войсками, что закапываются в землю, километрах в 20 от Александрии. Когда до столицы провинции остается не больше нескольких километров, даю пилоту команду притормозить и запускаю вперед щупы, изучая пространство далеко впереди. Самое ближайшее я и так мониторил, это дважды помогло избежать обстрела с земли. Но теперь задача другая – отыскать претарианцев. Не знаю, можно ли это назвать везением, но спустя всего минуту я чувствую их. Сразу пятеро гвардейцев императора, что направляются к окраине Каира на транспорте. Глава 7. Глянув на Давдена, озвучиваю короткое «не беспокойте», ныряю в чертог. Сейчас мне понадобится вся возможная концентрация. Запускаю процесс изменения частоты вибраций. Нужно понять, на какой именно можно подобраться к претарианцам. Изначально результативность равна нулю, кроме уже знакомого ощущения, говорящего о наличии передо мной непонятной цели, ничего не чувствую. Зато потом появляется первый результат. На одной из частот они внезапно полыхают ярко-зеленым цветом. Каждая из пятерки гвардейцев превращается в своего рода сверкающий зеленый шар. Преодолев соблазн остановиться на той же частоте, двигаюсь дальше. Нахожу еще одну, на которой их разумы тоже откликаются, и следующую, а потом еще несколько. Ловкий ход, я бы сказал, заслуживающий уважения. Они функционируют сразу в целой группе частот спектра вибраций, что сильно затрудняет анализ и любые действия. Но я в конце концов, мастер разума вне категорий, верно? Пусть и еще не достигший пика своего силы. Всего имеется ровно 10 частот, в которых противник становится видимым. Поэтому, я разделяю сознание на 11 отдельных потоков, десяток для работы по целям и один для контроля над остальными. Следом, запускаю для рабочих потоков тот самый концепт, который отвечает за изменение частоты вибраций, и свожу картинку воедино при помощи части разума, что осталось выделенной для управления прочими. Это сложно, в первую очередь по той причине, что мне требуется совместить массу картинок, каждая из которых отображается в отличном от других спектре. Технически это сделать возможно, но вот разобраться в том многообразии, которое после этого передо мной открывается, уже куда сложнее. Когда это наконец получается, приступаю к осторожному изучению энергетической структуры претарианцев, и невольно поражаюсь. Это не люди, и даже не полноценные ментальные сущности, как те, что находятся внутри железнолобых. что-то абсолютно иное. Сначала вовсе не понимаю, что именно обнаружил и как это можно идентифицировать. Внешних данных критично не хватает, а вскрывать их ментальную защиту я опасаюсь. В памяти еще живо воспоминание о том, как мой разум распадался на части. Не окажись рядом Фаби и не появись тот мост, я бы скорее всего погиб. К слову, мост между мной и Ранной все еще функционирует. Да, превратился в тоненькую нить, которую я едва замечаю, но тем не менее, продолжает работать, несмотря на громадное расстояние, которое отделяет меня от девушки. Возвращаю внимание на претерианцев. Подумав, создаю автономную энергетическую структуру, которая связана с моим разумом только одним отдельным каналом. Если что-то пойдет не так, я смогу немедленно разорвать контакт. Переключаю один из своих щупов на этот новый компонент и тянусь к претерианцам. Выбрав того, который выглядит более слабым, чем остальные, касаюсь его ментальной брони. Вскрыть ее получается легко, по сути за одно касание. Да и строго говоря, это уже не ментальная защита в ее классическом понимании. Скорее нечто с трудом идентифицируемое и поддающееся объяснению. Тем не менее, успешно пробиваемое моим щупом. Какое-то время жду обратной реакции, а поняв, что ее нет, приступаю к более детальному изучению условных внутренностей гвардейца. Несмотря на то, что у меня имеется полный доступ, никак не могу понять, что это такое. Формально, вроде бы ментальное существо, что-то вроде уже знакомых мне паразитов, но с другой стороны, у подобного создания должны быть какие-то эмоции. Плюс его структура не может быть разорвана по всему спектру. Никакой разум не выдержит использования настолько разной энергии. Даже если останется в живых, то безумие гарантировано. А в какой-то момент, меня озаряет. Сучий император не засовывает внутрь ментальных паразитов. И не изменяет разумы менталистов, подчиняя их себе. Он вообще не использует ни один из вариантов, которые приходили в мою голову. Правитель Рима выжигает разум каждого менталиста. Все составляющие личности, привычки, память, какие-то специфические черты и наклонности, чувства. Все, что остается от сознания одаренного, пустая оболочка, внутри которой абсолютно ничего нет. Но за счет того, что в претерианцы берут только менталистов, эта пустая конструкция обладает определенными характеристиками, чем и пользуется глава Римской империи. Внутри каждого тела, искусственный ментальный конструкт, сложная мешанина из 10, работающих в разном спектре вибраций, компонентов, а по центру небольшое ядро, которое ими управляет. Эмоции этот центр тоже не излучает, но у него хотя бы имеются какие-то мысли, которые я пусть слабо чувствую. И если я все понимаю правильно, управляющее ядро является ничем иным, как очень примитивным вариантом слепка разума императора, вроде тех кусочков сознания, которые я использовал для управления другими людьми. Только в данном случае, он не отщипнул часть себя, а попросту скопировал ее, после чего засунул в середину получившегося ментального конструкта, использовав в качестве центрального управляющего компонента. Решение интересное. Другой вопрос, как с этим быть? Прямо сейчас я вполне уверен, что смогу уничтожить всю пятерку целей. Более того, теперь я могу без проблем дотянуться до каждого претерианца в Каире и его окрестностях. Но проблема в том, что для подобного действия, каждый раз будет требоваться наличие моей персоны. А еще придется повторять все действия по разделению сознания и сведению картинки. То есть на какой-то промежуток времени я превращусь в специализированную боевую машину, которая способна уничтожить исключительно претерианцев. Все остальные цели в таком режиме будут недоступны. В идеале, было бы неплохо создать вирус, который сработает на гвардейцах точно так же, как он работал на железнолобых. Но в данном случае, это будет на несколько порядков сложнее. Да и не факт, что вообще получится, слишком уж запутанная структура у целей. Сформировать мысли-конструкт, который будет использовать людей в качестве носителей, практически невозможно. Пусть внешне, каждый претерианец и выглядит, как обычный человек, но на деле, это две разные расы. Быстрый анализ приводит к неутешительным результатам, эффективного решения не существует. Я не могу создать вирусы, у меня нет времени ждать, пока рядом появится достаточное количество одаренных, идущих по пути разума и достигших при этом, хотя бы ранга старшего подмастерья. Зато есть другой вариант, вырвать центральное звено системы. Каждая копия действует автономно, но при этом сохраняет простенький канал связи с самим правителем Рима. Не уверен, что его можно использовать для полноценного обмена данными. Но вот отбивать понятный и четкий сигнал тревоги или подтверждать тот факт, что сам император еще жив, с его помощью возможно. По идее, если прикончить оригинал, то его усеченные копии должны потерять мотивацию действовать. В чьих интересах им сражаться, если фигуры, которую они так упорно защищали, больше нет? Еще раз прогоняю этот вариант в голове, рассматривая его с разных углов. Убедившись, что никаких сверхкритичных изъянов у него не имеется, начинаю действовать. Сначала обрушиваюсь на ту пятерку преторианцев, которых уже обнаружил, безжалостно выжигая их центральные ядра. Следом раскидываю наблюдательную сеть над Каиром и убиваю всех гвардейцев, которых обнаруживаю. Очистив город, выбрасываю щупы во все стороны, исследуя обширную территорию рядом со столицей провинции. Параллельно с этим чувствую мощный приток поглощаемой силы. Каждый убитый гвардеец щедро делится со мной мощью, что раньше заключалось внутри его физической оболочки. Неплохой бонус. Вынырнув из чертога, открываю глаза и сразу же несколько раз моргаю. Они настолько залиты слезами, что ничего не видно. Схватившись за небольшую бутылку воды, что лежит рядом, делаю глоток, смачивая пересохшее горло. «Ты как? Все в норме? Тя, ты меня слышишь?» Тряхнув головой, упираю взгляд в экс-безопасника, который машет мне рукой. Скалюсь в довольной усмешке. «Все отлично. Каир наш, вернее, очень скоро будет нашим». Тот удивленно хмурится. «А преторианцы?» Поправив наушники на голове, отвечаю. «Те, что были здесь, уже мертвы. Они не помеха». Вот теперь в его взгляде появляется неподдельное удивление. «Подожди, хочешь сказать, ты нашел способ их убить?» Глянув на землю, что виднеется внизу, беру под контроль экипажи вертолетной группы, приказав им двигаться к городской черте Каира. А потом объясняю. Император убил их давным-давно, во время принятия в ряды гвардии. Сейчас я просто спалил то, что ублюдок засунул внутрь. Но если ты имел в виду, могу ли я разделаться с его гвардией, ответ «да, могу». Давден на какое-то время замолкает, а я снова погружаюсь в чертог. Сейчас работа предстоит уже знакомая и не такая сложная, но уровень концентрации все равно понадобится высокий. На то, чтобы установить полный контроль над городом, у меня уходит около 20 минут реального времени. Военные, офицерский корпус силовиков, бюрократы и журналисты, вколачиваю им всем новые ментальные установки, в соответствии с которыми они теперь будут жить дальше. Сразу же вывожу на связь с формальным лидером мятежа в Александрии, после чего приказываю садиться на одном из аэродромов. Здесь мы дозаправляемся, после чего вертолеты мчатся к расположению расквартированного неподалеку легиона. Сначала я убиваю всех преторианцев, а потом провожу полевые испытания всех трех прототипов вируса для железнолобых. Один оказывается полностью провальным, зато оставшиеся два надежно очищают ряды легиона от выпускников военных академий. Более того, как только солдаты вступят в контакт с другими людьми, вирусы двинутся дальше, продолжая убивать железнолобых. Повторяю процедуру. Контроль, вбитые ментальные установки и перевод в режим автономии. Теперь у меня есть еще один полноценный легион. И херова туча авиации, которая базируется на трех аэродромах около Каира. Когда наконец даю приказ возвращаться в Александрию, снова слышу голос Давдена. «А что дальше? Собираешься подмять весь Египет?» Глянув на него, довольно усмехаюсь. «Каждая новая пачка убитых преторианцев сильно увеличивает мои возможности. Уверен, если положу еще сотен пять, то подберусь вплотную к мощи мастера пятого ранга. А может быть, проскочу эту планку. Провинция уже наполовину под нашим контролем. Осталось ударить по другим городам, очистив их от гвардии. После этого никаких препятствий не останется». Тот кивает и сразу же уточняет. «А дальше? Ты то можешь разделывать преторианцев, но вот остальные одаренные будут дохнуть. Как только сюда двинется римская армия, твое присутствие в войсках будет обязательным. Причем везде и сразу». Мысль абсолютно логичная. На момент сознание даже рисует картину похода через весь Ближний Восток и Малую Азию, в процессе которого я стану присоединять все легионы, что окажутся отправлены мне навстречу, в итоге подмяв под свою власть солидную часть римской армии. План не лишен смысла и даже мог бы выглядеть рабочим, не будь одного критичного «но», с высокой долей вероятности, у императора имеется какой-то вариант решения такой проблемы, например, условная ментальная бомба, запечатанная внутри живой оболочки. такая, что сожжет мой разум или сильно ослабит возможности. На его месте я бы точно подстраховался, а правитель Рима однозначно не глуп. Пока он жив, не стоит долго оставаться на одном месте. Оптимально непрерывно быть в движении, обрушивая на него удар за ударом. Сначала мы двинем в Кафагин, потом навестим еще пару городов африканского побережья, а когда разберемся с ними, отправимся в Рим. На лице офицера появляется вполне искреннее удивление. В Рим? Ты хочешь сойтись с ним в бою? Лично, на самом деле он хочет спросить, уверен ли я в победе, и это логично, безопасник прекрасно понимает, что у императора имеются знания, которыми я не располагаю, да и я сам уверен, что на случай угрозы собственной жизни, этот парень припас что-то особенно интересное, но более безопасного выхода, я сейчас не вижу. К тому же, насколько я понимаю, классические ментальные техники ему недоступны, то есть в теории я смогу перехватить управление даже ближней охраной. Как знать, возможно, гордый правитель Рима окажется банально застрелен кем-то из своих телохранителей. Я бы не сказал, что горю желанием, но придется. Другого способа накрыть разом всех преторианцев империи нет. Пару мгновений сверлит меня взглядом. А зачем нам убивать всех гвардейцев Рима? Вопросительно поднимаю брови вверх. В каком смысле? Нам нужна римская армия. Все эти гребаные легионы с обученными одаренными, техникой и артиллерией. Кому-то ведь нужно будет сражаться с войсками Японии. Джоши откашливается и задумчиво смотрит за борт. Чувствую определенную толику сомнения, что излучает сейчас его разум. Ты уверен, в том плане что? В общем, ты действительно хочешь влезть в глобальную мясорубку, командуя бывшей армией Рима? Опять же, вопрос задан о моих намерениях, но на самом деле Давден сомневается в том, что я потяну командование битвой континентального масштаба. И это он зря. Легионами Рима будут командовать их же генералы, войсками ФАС руководить их же командующие. Все, что будет нужно мне, оказывать поддержку на необходимых участках. С этим я точно справлюсь. Какое-то время молчит. Наконец задает следующий вопрос. А все остальные? Ты так долго говорил, что тебе нужен отряд, а теперь просто бросишь его. Поморщившись, уточняю. Почему брошу? Я разве говорил об этом? Индиец разводит руками. Зачем тебе небольшая группа одаренных, если под рукой будут все военные специалисты континента? Вопрос звучит неплохо. Как минимум, заставляет на момент усомниться в собственном решении. Но я еще раз озвучиваю себе же аргументы, после чего выкладываю их офицеру. Они уже знают, что нужно делать и как учиться. Уверен, к моменту, когда боевые действия закончатся, каждый достигнет нового уровня своей личной силы. Вполне вероятно, что кто-то станет мастером, пусть даже пятого или четвертого ранга. Не дав ему ответить, сразу же продолжаю. И еще момент, они преданы мне. У некоторых ментальные установки вшиты на уровень психологического базиса, другие лояльны по собственным причинам. В любом случае, сломать их будет сложнее, чем взять их под контроль военных, которые еще и потребуется обучить. Подполковник тяжело вздыхает, смотря на меня. То есть ты думаешь, что справишься? Сначала с Римом, а потом и с Японией, усмехнувшись, пожимаю плечами. Ты совсем забыл про ФАС, и почему-то не сказал о твари. Когда я закончу разбираться с ее адептами здесь, настанет время нанести удар по главному противнику. Тот машинально косится в сторону неба и со скептическим видом крутит головой. Не нравится мне все это, на самом деле. Только что мы думали о том, как бы выжить и что делать дальше, а теперь ты планируешь едва ли не захватить весь мир. Сомнения Давдена я прекрасно понимаю, но его проблема в том, что офицер наблюдает только небольшой кусочек картины. Он не понимает, что основным сдерживающим меня фактором были преторианцы. Теперь, когда я с ними успешно разобрался, открыты абсолютно все дороги, включая и ту, что ведет к Риму. Еще один момент, каждый убитый гвардеец серьезно усиливает меня самого, наращивая объем доступных возможностей. Чем больше преторианцев я уничтожаю, тем сильнее становлюсь. А когда мой уровень силы доберется до пятого или четвертого ранга мастера разума, в этом мире не останется достойных противников. Разве что кто-то из мощных адептов твари, если она сможет настолько их усилить. В кармане вибрирует телефон, который я достаю, так и не ответив Давдену. Вижу уведомление, сообщение от Ранна с какой-то ссылкой. Открываю его и чувствую, как губы растягиваются в усмешке. Новое обращение императора Рима к народу империи. Похоже, он почувствовал массовую гибель преторианцев и понял, куда дует ветер. Даже интересно, за каким хером ему понадобилось снова затрагивать мозги своих подданных. Неужели не понимает, что сейчас это не имеет никакого смысла? Я ведь все равно запросто возьму их под контроль, независимо от качества и глубины промывки мозгов. Глава 8. По ссылке открывается видео, но прослушать его прямо сейчас невозможно по техническим причинам. Зато ниже имеется текстовая расшифровка, почти не отстающая от самого выступления. Если быть честным, я ожидал куда большего. Пока же император просто распинается, что единственной причиной проблем в Египте является Теодор Ли Корнелий, которого надо с максимальной скоростью уничтожить. Мол, в противном случае, этот иномирный менталист подомнет под себя весь их мир и чего доброго, вообще заключит союз с монстром, который сейчас контролирует Японию. Самое интересное начинается, когда я уже думаю о том, что стоит вырубить трансляцию. Правитель Рима внезапно заявляет, что ему известен секрет защиты от влияния менталистов на обычных людей, и утверждает, что в самое ближайшее время вся армия пройдет через соответствующую процедуру. За ними последуют силовики, а потом и все подданные империи. Когда заканчивает свое выступление, блокирую телефон, убирая его в карман. Глянув на Давдена, который притворяется, что ему очень интересен вид на землю, что открывается с нашей высоты, пробую прикинуть правдивость утверждений противника. С одной стороны, у него и правда может быть нечто подобное. Ну а с другой, какой смысл придерживать такое средство на крайний случай? Почему он не обработал все свои легионы заранее? Тогда бы мятеж в Египте провалился, даже не начавшись. Максимум, я смог бы использовать гражданских, бросив их против подготовленных военных и устроив кровавую бойню. То есть даже в случае победы, под контролем не оказалось бы регулярных частей с офицерским составом и хорошим вооружением. Лишь толпы нихера не умеющих гражданских, готовых умирать, но не способных побеждать. Есть и другая сторона. До недавнего момента, среди противников императора не было настолько мощных менталистов, чтобы подобное вообще могло пригодиться. Даже если взять меня в качестве подобного кандидата, то оставаясь на территории Дели, я слабо подходил на подобную роль даже в потенциале. Все эти мелкие интриги со студентами и аристократами никак не тянули на возможность взятия под контроль даже какой-то отдельной части армии. Скорее всего, он впервые задумался о подобном сценарии после ночной битвы на улицах индийской столицы, когда город охватили масштабные беспорядки. Но и тогда уверенности у него явно не было. Тем более, я бежал, а не остался в Дели, перехватив управление союзом. Будь тогда мой уровень сил таким, как сейчас, думаю, ФАС получила бы нового серого кардинала, или хотя бы Индия. Но все, что я смог, бежать, раздумываю. Прогоняю в голове варианты. Обычный человек, который не является одаренным, легкая мишень. Его запросто можно взять под контроль. Что такого мог придумать император? Ментальные конструкты отпадают сразу, я вычислю их и уничтожу. Или создам простенький вирус, который разом выкосит всех, находящихся под контролем. Нет, тут точно что-то иное. Тем более, он не зря сказал про обычных людей. Методов защиты одаренных у него нет. Странно. И ни одной подходящей рабочей версии, которая могла бы все это как-то объяснить. Вертолеты начинают снижаться, мы уже прибываем к Александрии. А я все еще не могу определиться, ложь это была или нет. Если верно второе, то противник сохранит контроль над легионами и всеми остальными людьми в форме. Да, ему скорее всего придется убрать оттуда всех одаренных, но даже без их участия, армия остается достаточно мощной силой и может организовать сопротивление. То есть вместо легкой победы, для которой мне достаточно уничтожить преторианцев, а потом установить контроль над всеми остальными, я буду вынужден методично зачищать каждый город и громить легионы обычными средствами. Само собой, это означает высокий уровень потерь, плюс замедление продвижения. Но только в том случае, если бы я реально двинулся через Ближний Восток. Забавно. Может, сукин сын пытается выманить меня в Рим, тоже хочет закончить все по итогам одной схватки, не превращая провинции своей империи в пылающие руины? Если так, то постановка слишком топорная. Собираюсь я постепенно наступать, захватывая все новые территории. Это видео никак бы не повлияло на решение. Вертолет опускается на крышу больницы, и мы с Давденом выбираемся наружу. Еще раз сканирую окружающее пространство и не фиксирую ничего необычного. Члены отряда занимаются тренировками, Солвиц тоже раскачивает свои возможности, осваивая путь разума, а вокруг здания выставлены посты полицейского спецназа. Спускаясь вниз, снова и снова прогоняю в голове варианты развития ситуации. В конце концов решаю, что стоит придерживаться изначального плана. Потянувшись к Анне, ментально передаю просьбу собрать всех вместе, и женщина удивленно дергается, почувствовав вторжение в свой разум. Осознав, что это я, слегка расслабляется. Судя по эмоциональному фону, хочет что-то спросить, но я уже разрываю связь. Когда добираемся до конференц-зала больницы, который они обычно использовали для брифингов перед прессой, в двери влетает Анна. Остановившись в метре от меня, косится на Давдена и немедленно выпаливает вопрос: «Как ты это сделал? Я даже не почувствовала сначала. Просто внутри головы вдруг зазвучал твой голос. Так разве вообще можно?» Пожалуй, когда она узнает о всех остальных возможностях пути разума, ее реакция будет еще более бурной. Сейчас я лишь приоткрыл крохотный кусок новой грани, а менталистка уже выглядит ошарашенной. Я нашел способ убивать претерианцев, а после очистки моего разума от осколков оригинального тя, каждый убитый одаренный дает мне немного силы. Думаю, ты можешь представить себе, сколько мощи содержится внутри гвардейцев. Так что мои возможности немного выросли. Хорошо чувствую волну ее интереса по поводу претерианцев и сразу же добавляю: слепки личности императора, тусклые, без эмоций и без его памяти, но настроенные максимально лояльно и хорошо защищенные. Почти идеальные слуги, к защите которых трудно подобрать ключ. А ведь мои возможности и правда выросли. Стоит мне задержать внимание на Солвиц, как я чувствую весь спектр ее эмоций. Буквально ощущаю, как дышит ее разум и что испытывают разные его части. Сейчас я способен повлиять на нее, даже без ментальных установок и вскрытия защиты. Ментальная броня попросту не заметит моего вторжения. Переписать чувства, поправить базис, изменить память. И это при том, что женщина сама менталистка. Причем, далеко не самая слабая. Ты видел последнее выступление из Рима? Ублюдок сказал, что у него есть защита. Смотря на Анну, пожимаю плечами. Даже если так, это мало что меняет. Мы нанесем еще пару отвлекающих ударов, а потом обрушимся на сам Рим. Та собирается задать следующий вопрос, но тут в дверях показывается Ранна. Стоит глянуть на девушку, как на меня снова обрушивает полный водопад ее эмоций. Ревность их за моего разговора с Солвиц, радость по поводу того, что я вернулся живым, сексуальное желание, которое, похоже, присутствует у нее перманентно, и десятки других, менее ярко выделенных эмоций.